Глава 4. Хозяин кабинета впер в посетителя тяжелое пламя единственного глаза. И тот, испытывая большие неудобства, тихонечко заерзал на стуле. Однако свой взгляд, удерживаемый на уровне коротких бочков высокопоставленного собеседника, отводить поостерегся. Граф Николай Алексеевич Орлов хоть и слыл, в отличие от своего отца, либералом, однако с преклонным возрастом старые раны и постоянное дурное самочувствие стали давать о себе знать. Более всего же граф не любил, когда собеседники в разговоре с ним отводили глаза в сторону. Алексей Николаевич в таком случае мог резко вспылить, наговорить кучу обидных предположений, а то и просто выгнать. Не поглядит, не вспомнит, что Александр Александрович Мельников не губернский секретаришка, а чиновник 5-го класса, статский советник. Чрезвычайным посланником в Париж генерал-лейтенант граф Орлов был назначен 3 года назад, в декабре 1871 года, ранее исполняя такие же должности в Австрии и Великобритании. Мельников прекрасно знал послужной список посланника и глубоко уважал этого человека за былые заслуги на полях сражений. В турецкой кампании 1854 года, будучи еще в чине полковника, Орлов руководил штурмом форта и в одну ночь получил 9 тяжелых ран и лишился левого глаза. Обласканный за личную храбрость императором, граф не пожелал доживать дни где-нибудь на покое и уже через самое малое время попросил у государя живое дело. Чтобы не обидеть старого вояку, государь и направил его на дипломатическое поприще. Но и тут генерал предпочитал действовать по-кавалерийски, не желая порой даже слышать об азах дипломатического искусства, чем приводил в отчаяние и начальство МИДа, и коллег. Со временем граф стал прислушиваться к отеческим увещеваниям государя, осторожным подсказкам коллег из внешнеполитического ведомства. И хотя в узком кругу семьи либо друзей по-прежнему говорил о глубочайшем отвращении к обычным в дипломатической среде уверткам, недоговоркам и хитростям, на службе он стал использовать во благо дела даже свой имидж прямого, бесхитростного служаки генерала. Но вот к чему Николай Алексеевич Орлов за все время службы посланником так и не смог привыкнуть, так это к насущной необходимости чтения чужой почты, добывания шифров и кодов, тайного наблюдения за иностранными коллегами, а паче чаяния — использования попавшего в руки компромата к вящей пользе Отечества. Вот и сейчас он касался принесенной Мельниковым папки с материалами оперативного наблюдения кончиками пальцев с явным отвращением. Когда речь шла о тайных операциях, даже густая щетка усов над верхней губой графа шевелилась как-то осуждающе. «Скверно, милостливый государь, скверно. 6-й день изволите азиатов под наблюдением держать, а результатов нет. Нету, Александр Александрович?» «Что прикажете канцлеру в Петербург докладывать?» «Помилуйте, ваше сиятельство». Мельников позволил себе чуть улыбнуться. «Чего ж тут скверного, если наблюдение не выявило никаких нежелательных контактов? Это ж хорошо. И начальство наше в Петербурге наверняка довольно будет». «Не выявило», — перебил Орлов, по птичьи чуть склонив голову и недобро щуря глаз на собеседника. «Вот именно, не выявило. Может, просто плохо выявлялись, а? Вам не приходило в голову, милостивый государь, что у нашего петербургского начальства были все основания подозревать японцев в неких злоумышлениях? Начальство, я вам доложу, всегда чуточку виднее, нежели нижестоящим чинам. Никакой полковник, даже 7 пядей во лбу, просто не может представлять себе общей диспозиции войск на поле боя так, как генерал, а тем паче фельдмаршал. Что, не согласны, сударь мой?» «Совершенно с вами согласен, ваше сиятельство. Но у нас-то случай совершенно иной. Японский посланник, направляющийся в Россию, в Италии вдруг неожиданно меняет маршрут следования и поворачивает в Париж. Учитывая наши непростые нынче отношения с Францией, это чревато всякими неожиданностями в дальнейшем. И нет ничего удивительного в том, что Петербург, обеспокоенный этим неожиданным поворотом, настоятельно просит нас понаблюдать тут за парижским времяпровождением японского посланника. Вот мы и стараемся. И ничего, слава богу, пока не выявили. Вот отправился японец 3-го дня к известному французскому мэтру мундир заказывать. Может, он и вправду только ради этого в Париж завернул?» «Не знаю, не знаю, Александр Александрович. А встреча с неким французским военным, о котором в сегодняшнем отчете говорится, как его там?» «Жюль Брюне», — подсказал Мельников. «Да, Жюль Брюне, милостивый государь. Разве это не официальное лицо? Не представитель военного министерства?» «Первые сведения о полковнике Жюле Брюне для нас вполне утешающие. Некоторое время тому назад он в составе французской военной миссии пробыл в Японии, в городе Йокогама, несколько лет. Там же служил на флоте в чине капитана первого ранга и наш японец Энамото Такеаки. Так что, скорее всего, это обычная встреча старых друзей, ваше сиятельство. Впрочем, помощник перфекта Парижа, известный вашему сиятельству господин Мерсье, обещал в самое ближайшее время предоставить нам по полковнику Брюне подробнейшую справку». «Не знаю, не знаю». Орлов забарабанил пальцами по столу. «Я не слишком доверяю французам. Легкомысленная какая-то нация. И этот Мерсье, да он просто щеголь светский, да и все тут. Говоришь с ним о серьезных вещах, а он все пылинки с сюртука сдувает, складочки разглаживает. Ногти, извините, подпиливает». «Напрасно вы так, ваше сиятельство. Французская тайная полиция едва ли не первая в Европе среди прочих держав. А господин Мерсье, глава ее парижского департамента, при всем внешнем лоске имеет высочайшую результативность в своем деле. Вот и за японцами нашими наблюдения организовал любо-дорого. Я грешник подстраховался ведь. Параллельно с французами частное разыскное бюро Бинт и Самбен на японцев напустил». Примечание. Реальное разыскное бюро, созданное в Париже на средства департамента полиции и подчиненное по линии секретного политического розыска МВД России за границами империи. Автор позволил себе лишь некоторую хронологическую вольность. Бюро Бинт и Самбен было создано позже описываемых событий. «Ну и правильно», — буркнул Орлов, однако при упоминании о разыскном бюро с отвращением пошевелил усами. «Нечего им тут даром хлеб есть. Под нашей крышей на адюльтере лягушатников серебряники свои зарабатывать. Ну так что они?» «И Генрих Бинт, и Альберт Самбен из бывших агентов наружного наблюдения, ежели помните, ваше сиятельство. То есть люди суть многоопытные. И в отечестве нашем поработали, и тут изрядно уже. Так вот, они докладывают, что французские сыскные настолько японцев плотно опекают, что, как говорят, пальца не сунуть. Пока те в гостинице жили, только раз и удалось нашим наружникам незаметно в их номер пробраться. С пользой, правда. Тогда наши агенты вперед французских обратили внимание на переполненные газетами мусорные корзины в номерах, занимаемых самураями. И унесли тот мусор для подробного и детального осмотра и анализа». «Оставьте ваши мусорные малопривлекательные подробности, милостивый государь!» Крылья горбатого породистого графского носа затрепетали, будто бы при обонянии мусорных корзин. «Виноват-с. В общем, по многочисленным отчеркиваниям в газетных объявлениях и по сделанным на полях газет пометкам, удалось определить, что японцы озабочены поиском достойного мастера по пошиву военного мундира, что и получило полное подтверждение при дальнейшем наблюдении. Найдя мэтра Ворта, японцы в скорости съехали из гостиницы на меблированную квартиру, либо в видах экономии, либо не желая, чтобы им лишний раз докучала назойливая гостиничная прислуга. Французская полиция, кстати говоря, и там очень оперативно сработала. По докладам наших агентов, прислуга в снятой квартире была моментально заменена агентом полиции. Напротив квартиры японцев, в зеленой лавке под видом приказчиков, также постоянно находятся полицейские агенты наружного наблюдения. В непосредственной близости от дома дежурит фиакр. Извозчик также заменен агентом. Как только японцы выходят из дома, в улице появляется сей экипаж». «Ловко», — фыркнул Орлов, не маскируя все ту же брезгливую гримасу. «И во сколько же, позвольте полюбопытствовать, нашей казне обходится такое усердие французских полицейских? Впрочем, не желаю знать. Слава богу, что никаким боком ко всей этой возне не причастен. Вы мне лучше скажите с полной ответственностью, Александр Александрович, могу я со спокойной душой рапортовать в Петербург об отсутствии подозрительных контактов японского посланника?» «Пока да, ваше сиятельство. Зафиксирован лишь визит посланника в военное министерство к упомянутому месье Брюне, да к мэтру Ворту, у коего заказан пошив мундира вице-адмирала. Все остальное время господин Энамото тратит на пешие и конные прогулки по Парижу. Никаких встреч, никаких визитов в официальные учреждения. Что же касается спутников посла, то один из них и вовсе на улицу носа не кажет. Второй ограничивается короткими прогулками в районе проживания». «Хорошо. Ступайте, милостивый государь». Покинув личные апартаменты чрезвычайного посланника во Франции графа Орлова, Мельников спустился на первый этаж особняка на улице Гринель, где размещалась канцелярия и присутствие посольства. Неприметная дверь, занавешенная к тому же тяжелой драпировкой, сообщала посольство со смежным помещением, где и располагалось заграничное разыскное бюро департамента полиции. Его еще называли «Парижским» по месту дислокации. Статский советник Мельников, заведующий всей заграничной агентурой, в служебной переписке именовался командированным Министерством внутренних дел империи для сношения с местными властями, а также русскими посольствами и консульствами. В подчинении Мельникова находились также агенты, охраняющие за пределами Отечества высокопоставленных лиц и монарших особ. Главным объектом интереса заграничного бюро была, разумеется, укрывшаяся в Европе неблагонадежная русская эмиграция, революционеры всех мастей и калибров, а также прочее, по выражению тогдашнего министра внутренних дел Александра Егоровича Тимошова, нигилятина. Необходимость отслеживания инакомыслия за пределами России появилась тогда, когда в Европу переместились революционные лидеры, когда стало очевидным то, что именно тут зреет все то, что потом взрывается в родном Отечестве. Однако очевидность меняющейся диспозиции с революционными и террористическими элементами не способствовала решению проблемы как таковой. Присмотр за инакомыслием, а тем паче проникновение внутрь законспирированных организаций и революционных ячеек за рубежом, оказались делом гораздо более трудным, нежели в родном Отечестве. Причем трудности начинались уже на границе. Ни одна из европейских держав не приветствовала легального появления у себя чужих агентов тайной политической полиции. К тому же, многие весьма небесталанные у себя на родине агенты просто не могли работать за рубежом из-за языковых проблем. Во Франции проблему пытались решить за счет привлечения местных, как принято говорить, кадров. По согласованию с префектом Парижа Луи Андрие, главой русской резидентуры здесь стал его первый помощник Мерсье, шеф секретно-наблюдательной части парижской полиции. С русской революционной спецификой у него, конечно, было немало проблем. Но когда возникла необходимость плотного оперативного наблюдения за прибывшими в Париж японцами, тут французская тайная полиция проявила себя в полном блеске. Сегодня, кстати, у Мельникова была назначена встреча с префектом, и он ожидал от этой встречи окончательного разъяснения роли полковника-артиллериста Брюне. Поглядев на часы, статский советник решил по пути в префектуру заглянуть в Бинт и Самбен. В то же самое время из небольшой гостиницы «Папаши Трибо» по другую сторону Сены на Парижскую улочку вышел молодой человек в темно-синем статском сюртуке, таких же брюках со штрипками и в венском котелке. Глянув в обе стороны узкой кривой улицы с рядами мрачных двух-трехэтажных домов, он вопросительно обернулся к провожающему его хозяину. «Ну, чистый Петербург, милейший. Такая же теснотища. Разве что потеплее тут у вас. В какую же сторону мне идти?» «Налево, налево, мсье Берг. Не более 10 минут легким шагом, и вы увидите купол Гранд-Оперы, а сразу за ней бульвар Капуцинок, являющийся частью больших бульваров, мсье. Там истинный Париж. Так вам точно не нужен провожатый, мсье Берг? Вы уверены?» «Разберусь и сам с вашим Парижем, мсье Трибо». Прикоснувшись двумя пальцами к полям котелка, Берг легко зашагал в указанном направлении, стараясь держаться середины скверно мощенной улицы, где грязи было поменьше. Подумать только. Он в Париже. Еще позавчера, передав сопровождаемую им команду офицеров своего батальона по печенью русской военной миссии в Женеве и тепло простившись с товарищами, он поспешил в билетные кассы железнодорожного вокзала и взял место в спальном вагоне до французской столицы. Поезд прибыл в Париж вечером, и, добравшись до гостиницы, Берг сдержал нетерпение и не отправился тут же на первую вылазку, решив прежде как следует отдохнуть. По зрелому размышлению, он еще в Петербурге решил отказаться на время заграничного выезжа от военного мундира гвардейского батальона. Тем паче, что устав гвардейских частей требовал неукоснительного ношения мундира только в своем отечестве. Сменив в Париже мундир на статское платье, Берг почувствовал себя в нем хоть и свободней, но несколько неуютно. Более всего он опасался привлечь к себе насмешливое внимание истинных парижан своим провинциальным видом и заранее решил потратить первый день во французской столице на свою модную экипировку. О Париже Берг много слышал от армейских товарищей, которым посчастливилось здесь побывать. К тому же, собираясь в европейскую экспедицию, молодой прапорщик-сапер не поленился разыскать несколько новых и старых путеводителей. И тайком, опасаясь насмешек товарищей, несколько вечеров подряд штудировал их. Расставшись с командой офицеров в Женеве, он перестал маскировать брошюрки и к прибытию во французскую столицу считал себя основательно подкованным по части ее географии. Когда минут через 10 неспешной ходьбы по улочкам Старого Парижа впереди замаячил над крышами серый купол Гранд-Оперы, Берг невольно ускорил шаги. И скоро оказался на широченном бульваре, уже носящем имя барона Османа, великого переделывателя облика Парижа. Примечание. Гранд-Опера своим появлением обязана прихоти Наполеона III, который после покушения на него в старой опере на улице Ле-Пелетье отказался ее посещать и потребовал новое здание. Строилась Гранд-Опера 15 лет и к весне 1874 года приобрела законченный вид. Открылась опера в следующем году, а позолоту на статуях, на крыше и куполе обрело еще позже. Строительные работы здесь еще тоже не были закончены. Однако яркая зелень и ровные ряды цветущих в эту пору каштанов придавали бульвару праздничный вид. Яркие витрины множества магазинов и полосатые маркизы бесчисленных кофеен дополняли этот вид. В отличие от пустынных и почти безлюдных улочек, по которым Берг пробирался сюда, бульвар был заполнен людьми. Дав себе слово, что непременно вернется сюда попозже, Берг устремился дальше. Из пространных объяснений владельца гостиницы «Папаши Трибо» Берг уяснил, что быстро и по последней моде можно экипироваться в одном из многочисленных пассажей, крытых галерей, обжитых торговцами и мастерами. «Разумеется, истинный парижский облик мсье может приобрести лишь у известных мастеров швейного дела», — живописал француз. «Однако кутюрье шьют одежду несколько дней, а то и недель. Да и стоят их услуги недешево. Но в уличных салонах и магазинах мсье без труда и потерь времени сможет найти готовое платье, которое подгонят по его фигуре за час-другой. А пассажи, мсье Берг, тем и хороши, что вы без труда сможете скоротать время ожидания в других лавочках и магазинах, художественных салонах и даже в великолепных банях, мсье. Это же Париж!» Все оказалось так, как и предсказывал папаша Трибо. Свернув в первую же встречную торговую галерею, Берг без труда нашел салон-магазин модной мужской одежды с расторопными приказчиками и до приторности вежливым хозяином. Пока портновские помощники спереди и сзади обмеривали фигуру Берга, а череда других демонстрировала клиенту образцы тканей и готовой одежды, хозяин салона перелистывал перед глазами Берга модные журналы, обращая внимание на детали и жужжа в ухо про последние выверты парижской моды. «Вы из России, мсье? О, я мог бы догадаться. Нет-нет, отнюдь не по выговору. Ваш французский безупречен, мсье, по одному лишь способу втачки рукавов. Я рекомендовал бы мсье вот этот кремовый сюртук. В Париже уже весна, и не за горами лето. Этот цвет очень моден в нынешнем сезоне. А в России нынче, позволю осведомиться, пока еще холодно. О, это чувствуется, мсье, по цвету вашего платья, да. Пока Антуан, это мой лучший мастер, будет трудиться над подгонкой вашего сюртука, я мог бы проводить вас, мсье, в магазин по соседству. Трость и цилиндр. Без этих деталей мсье не обретет должного шарма. И, конечно же, булавка в галстук, мсье. Извольте повернуть голову направо. Видите вывеску с красной окантовкой? Это магазин моего доброго знакомого, мэтра Фрике, ювелира. Моим лучшим клиентам старый пройдоха Фрике обязательно сделает большие скидки. Булавку в галстуке, и, конечно же, вам следовало бы сменить цепочку для ваших великолепных часов, мсье». Слегка обалдевший от обилия внимания к своей персоне, Берг изо всех сил старался придать своему лицу безучастное выражение человека, которому подобное обращение не в новинку. Чтобы отвязаться, он согласился и на шляпника, и на ювелира, и на белошвейку мадам Робер, у которой ему было рекомендовано купить не менее дюжины сорочек с модными в новом сезоне высокими воротничками. Вырвался Берг из галереи лишь часа через два. В новом, совершенно парижском, как уверял мэтр, обличье. Старое платье, как и дюжина приобретенных сорочек, были отправлены с посыльным в его гостиницу. Назойливость первого встреченного офицером парижского торговца была при всем при том весьма почтительного свойства. И Берг, опомнившись от первого ошеломительного натиска, сумел между стрекотанием и комплиментами хозяина получить в его салоне массу полезных сведений. «Мсье ищет салон мэтра Ворта. О, это очень известный в Париже кутюрье. Да у него одевается весь парижский свет. Он шьет и для дам, разумеется. Дорого, конечно. Но дело того стоит, мсье. Платье для невесты? О, поздравляю, поздравляю, мсье. Ваша невеста будет счастлива получить от вас последний крик парижской моды. Но мсье еще так молод для брака. Вы ведь, кажется, военный, мсье. Офицер? О, никакой мистики. Ваша осанка, походка, а еще привычка держать левую руку чуть полусогнутой, словно придерживая шпагу или саблю. Я угадал? Позволю себе заметить, мсье, что за мундиром вам не стоило ехать во Францию. В России есть прекрасные мастера. Статское платье — совсем иное дело, мсье. Вы надолго в Париж? Всего неделя? Не огорчайтесь, мсье. Для первого знакомства с Парижем этого вполне достаточно. Позволю себе порекомендовать вам, кроме пеших прогулок, посетить сады Тюильри. Обязательно прокатиться по Сене на лодке. На любой из набережных мсье без труда найдет лодочников. Булонский лес? Мсье собирается жениться, и я не чувствую себя вправе давать вам советы подобного свойства. Но мы же мужчины, не правда ли, мсье? И у вас должны быть свои маленькие мужские тайны и слабости. В Париже много салонов, где можно без труда свести знакомство с прекрасными женщинами. Разумеется, куртизанками. Ни к чему не обязывающая легкая связь, мсье. Рассматривайте сие как собственный каприз. Но вы смущены. Умолкаю. Умолкаю, мсье. Как вам будет угодно. Посетите офицерский клуб ветеранов. Сходите в латинский квартал, на Монмартр. Окликнув фиакр, Берг велел ехать на большие бульвары. Еще одно детище неуемного барона Османа. Префект безжалостно сносил средневековое здание французской столицы, застраивая ее одинаковыми доходными домами и пробивая радикальные проспекты для проветривания Парижа. Глазея по сторонам и жадно вдыхая напоенный весенними ароматами цветущих деревьев и роскошных клумб воздух, Берг припоминал строки из путеводителей. Большие бульвары ничем не напоминали бывший на их месте оборонительный пояс города, начало возведения которого положил еще Карл V. И теперь бульвары Мадлен, Капуцинок превратились в роскошные променады, наполненные толпами прохожих, стуком колес бесчисленных экипажей, музыкой, смехом. «Ну, катание на лодках и в экипажах, пешие прогулки — это само собой», — размышлял Берг. «Офицерский клуб? Любопытно. Надо только узнать, удобно ли идти туда в статском платье. Салоны, о которых упоминал хозяин салона? Можно, конечно, и сходить, любопытство ради. Входной билет в 30-50 франков не так уж и накладно за удовольствие поглядеть на высший свет и его досуг. На тех же знаменитых французских куртизанок. Будет о чем рассказать в тесной компании товарищей офицеров. Никаких сомнительных знакомств, разумеется, просто поглядеть. Ну, может, поговорить, перекинуться парой фраз. А может, и не только поговорить». В конце концов, Париж — неофициальная европейская столица любви. Берг смущенно кашлянул, словно забывшись, заговорил вслух. Нет, разумеется, в салонах, о которых говорил владелец магазина, не встретишь знаменитостей, о похождениях которых взахлеб писали все бульварные газеты. Баруччи, Коры Перл, Тереза Лапайва. Примечание. Знаменитые парижские куртизанки итальянского, английского и российского происхождения. Эти жрицы любви имеют собственные дворцы и замки, а если и удостаивают своим вниманием салоны, то будьте уверены, не заведение для широкой публики и безвестных иностранцев, и не за 30-50 франков. «Черт, а у меня даже нет приличных визитных карточек», — вспомнил офицер. «Надо бы заказать. Тем более, что владелец магазина упоминал об этом. Не то что в великосветский салон, к метру Ворту идти неудобно. Кстати же, можно и заказать десяток визиток на вымышленное имя. Кто знает, где и когда такая предосторожность может пригодиться». Берг дотронулся серебряным набалдашником трости до плеча извозчика. Попросил. «Любезный, мне нужно завернуть в какую-нибудь мастерскую, где срочно делают визитные карточки. Знаете такую? Ну и отлично. Поехали».